встал перед сварогом, как лист перед травой, испуганно косясь, заслоняясь руками. Сварог мрачно констатировал свою полную и окончательную победу. Этого откормленного бездельника жизнь до сих пор баловала исключительно приятными своими сторонами, и он, оказавшись в непростой ситуации, попросту не умел проявить твердость. Словно опытный фокусник, сварог выдернул из обшлага свернутый в трубку листок с показаниями маркиза-дипломата и встряхнул, разворачивая, поднес глазам наместника. — Умеете читать по писанному, сударь мой? — Если мне память не изменяет. Мы имеем здесь вопиющие, злонамеренные, умышленные тому же нарушение параграфа 5 Небесной Хартии. Всякий лар, злоумышляющий на жизнь другого лара, подлежит. Напомнить вам, чему вы подлежите? По-моему, по жизненному заключению в замке Клай. — Граф Гейр! — в ужасе пролепетал наместник. — Я вам сейчас не граф Гейр, любезнейший, а начальник 9-го стола. Это будет похуже 8-го департамента. Вы ведь не могли не читать очередных циркуляров о назначениях? Там все подробно описано. Судя по перекошенному лицу наместника, циркуляр он читал от корки до корки. Глядя на это шмыгающее носом ничтожество, сварог вдруг почувствовал лютую скуку. Не было никакого удовольствия в том, чтобы дожимать эту падаль. Отойдя на пару шагов, он властно сказал: — Работайте, Интагар. На всевозможную мишуру, украшающую этого субъекта, можете не обращать внимания. Перед вами обычный злоумышленник, покушавшийся на королевскую особу с целью лишения жизни. Из этого исходите. Но Интагар выступил вперед. Сварог следил за ним с ухмылочкой. Забавно и поучительно было смотреть, как министр полиции на глазах переступал через что-то в себе, поднимаясь над вдолбленными с детства истинами. Потом сварог громко, выразительно откашлялся, придавая прыти своему министру, и тот, наконец, решился. Аккуратно снял камзол, повесил его на спинку ближайшего стула и торопливо, картинно закатал рукава рубашки. Наместник следил за этими приготовлениями с нешуточным ужасом. Обретая все больше уверенности, Интагар цепко ухватил его за искривившиеся бриллиантами отвороты вицмундира, притянул к себе и принялся отсудить тихо, угрожающе. — Я сам с тобой возиться не буду. Жирная твоя рожа, баран хлощеный, сволочь, я тебя кину в подходящую камеру, где уж сидят человек 20 с невероятными сроками, привыкшие ко всему на свете. В том числе и пользовать друг друга вместо баб, потому что баб большинству из них по причине длительности сроков, пожалуй, в жизни уже не увидеть. И поставят они тебя раком, и драть будут, пока не надоест. Вот там ты у меня узнаешь, с какого конца краюху откусывать. Я тебя там забуду, как ты в дверь не колотился». А перед этим я тебе самолично уши калеными щипцами подпалю, чтоб приятно воняло. Он был страшен сейчас, возвысившийся над прежней жизнью, и наместник, жалобно пища что-то, кинулся к сварогу, вцепился в него так, что отдирать пришлось, пожалуй, дюжине палачей, бледный, как стена, запричитал. — Граф, умоляю, уберите этого монстра. Я не виноват, в конце концов. Он меня запутал. Он говорил, что дело выйдет абсолютно верное. — Кто? — хладнокровно спросил сварог. — Герцог Орк. — Вот тебе на, — сказал сварог не без удивления. — Тут-то я в последнее время что-то не слыхивал о нашем неугомонном герцоге. Не с его характером надолго исчезать в безвестность. А он вот что придумал, проказник. — Ну, коли уж начали, рассказывайте с толком и расстановкой, пока этот хмурый дядька не взялся исполнять свои обещания. Между нами говоря, он может учинить и в 100 раз побольше того, что он так щедро пообещал. Глава 5.